Глава 73. Какие только обличья не принимал Дорин, охотясь в Марате за ключом Верда. Он мчался по коридорам и лестницам на бесшумных кошачьих лапах, полз по полу на тараканьих ножках и летучей мышью повисал вниз головой на балках. Почти целую неделю он только тем и занимался, что смотрел и слушал. Раван по-прежнему не догадывался о его присутствии. Возможно, природа магии Дорина способствовала этому. Маева узнавала его только благодаря сведениям, которые сумела вытащить из разума Аэлины. К вечеру он возвращался в покои Маевы и рассказывал об увиденном и услышанном. Маева не рассказывала ему ничего, и Дорину оставалось лишь гадать, какими ухищрениями его союзница отвлекала Эравана, дабы валкский король не заметил его чужеродного присутствия, скрытого постоянно меняющимися личинами. Но обещание, данное Эравану, она выполнила. В Марате появились ее паучихи. Слуги испуганно перешептывались о портале, который королева открыла в катакомбах. Из портала вылезли 6 чудовищ. Там же они находились и сейчас, приняв в свои тела валхских принцесс. Дорин не знал, радоваться ли тому, пока он не столкнулся с этими кошмарными происхождениями. Хотя он видел изможденные человеческие тела, правильнее сказать, телесные оболочки, которые иногда волокли по коридорам. «Обед несем!» Шипели оцепеневшим слугам караульные. Тела шли на прокорм ненасытных тварей, явившихся с южного континента. Паучих готовили для сражений. На что способны эти жуткие сочетания паучих и принцесс? Что они сделают с его друзьями на севере? Дорин без конца вспоминал слова Майя, высказанные Эравану. Валкских принцесс приберегали для осуществления второй стадии его замыслов. Для окончательного разрушения и уничтожения всего, что не сумело разрушить и уничтожить его армия во время первой стадии. Мысли об этом держали Дорина в постоянном напряжении. Снова и снова толкали вперед, когда же разум и интуиция кричали о необходимости спешно бежать отсюда. Но он знал, что никуда не побежит. Марат он покинет только с ключом. Иногда Дорин отчетливо ощущал, ключ где-то поблизости. Он улавливал магию иного мира, которую не спутаешь ни с чем. И Дорин вновь устремлялся на поиски этой жуткой силы, ловил ее по древним коридорам, на истоптанных ступенях таких же древних лестниц. Но везде ему встречались лишь тени и пыль. Часто поиски приводили его к башне Эравана, к запертой железной двери и валкским караульным возле нее. Покои Равана были единственным местом, куда он не отваживался проникнуть. Оставлял на потом, пока были другие возможности. Зловоние из подземелья достигло ноздрей Дорина еще на середине винтовой лестницы. Спустившись по ней, он оказался в полутемном коридоре. На сей раз он обернулся мухой. Для нее этот коридор выглядел громадной пещерой. Сегодня обличье мухи было самым безопасным. Кухонная кошка отправилась на охоту. По крепости носились железнозубые ведьмы. Они готовились к... Ясное дело, они получили приказ лететь на север. Сегодня Дорин с раннего утра занимался поисками ключа. Маева с Эраваном находились на другом конце крепости, в катакомбах западной стороны. Скорее всего, наблюдали, как валкские принцессы осваиваются в телах паучих. Он еще ни разу не спускался так глубоко. Ниже кладовых. Ниже застенков. Лестницу он нашел по запаху, проникавшему сквозь щели обыкновенной двери в обыкновенном коридоре. Слабому запаху, который Дорин сумел уловить только благодаря мушиному чутью. В дни своих бесплодных поисков он столько раз проходил мимо этой неприметной двери, считая, что она ведет в заурядный пыльный чулан, полный такого же пыльного хлама. И только сегодня, обернувшись мухой, почуял совсем иное. Дорин пролетел над последними винтовыми ступеньками и едва не грохнулся на пол. Зловоние атаковало его со всех сторон, а с чутьем мухи это было в 1000 раз хуже. Пахло смертью, гниением, ненавистью и отчаянием. Пахло миром валгов. Запах, который он никогда не забудет и не оставит в прошлом. «Убирайся отсюда!» Слышался предостерегающий шепот в его мозгу. «Немедленно убирайся!» Коридор здесь освещался редкими факелами в ржавых стенных скобах. Караульных не было ни в самом коридоре, ни возле единственной железной двери в дальнем конце. Волны зловония, плывшие по коридору, исходили оттуда, манили войти. Неужто Эраван держал ключ здесь, без всякой охраны? Дорин отправил вперед волну своей магии, проверяя, нет ли скрытых ловушек. И не было ни одной. Но, достигнув железной двери, его магия отскочила и устремилась назад. Дорин вернул магию внутрь себя, спрятав поглубже. Железная дверь была испещрена вмятинами. Время тоже оставило на ней свои следы. Дверь имела 9 замков. Один хитроумнее другого. Дорину приходилось видеть древние замки, но подобные этим — никогда. Не теряя времени, Дорин принялся искать хотя бы крохотную щель между дверью и каменным полом. А когда нашел, из мухи превратился в комара. В крошечного комарика размер чуть больше комочка пыли. Он проскользнул в щель, стараясь не поддаваться зловонию, проникшему даже в кровь. Быстро оглядевшись, Дорин понял, что находится в помещении, вырубленном в скале. Со сводчатого потолка свисал маленький светильник, внутри которого мерцало зеленоватое пламя. Магический огонь мира Валгов. Свет разливался по черной каменной глыбе, занимавшей середину помещения, части саркофага. По стенам на выдолбленных каменных полках зловеще поблескивали ошейники из камня Верда. Только инстинкт, присущий комариному тельцу, держал Дорина в воздухе, заставляя кружить над разбитым саркофагом. Помещение, куда он попал, было гробницей Эравана, устроенной в толще скалы. Тысячу лет назад Элиана и Гавин загнали его в каменный саркофаг, а сверху построили крепость, дабы валхский король никогда не вышел наружу. Здесь Эраван провел долгие века, пока не случилось то роковое событие. Дорин вспомнил рассказ отца, как в юности он со своим дружком Перандгоном, движимые любопытством, пробрались сюда. У них был один ключ Верда, которым они открыли дверь, а затем и саркофаг. В результате их безрассудства Эраван оказался на свободе. Валхский король завладел тером Перандгона, а отец Дорина... У Дорина гулко стучало сердце. Он кружил по бывшей гробнице. Со всех полок на него зловеще поглядывали ряды блестящих каменных ошейников. Эраван не нашел ошейник на его отца. Зачем, когда бывший король Адарлана не обладал никакими магическими способностями? Отец Дорина подчинялся Эравану, но не до конца. Валхский король сам сказал об этом. И сопротивление длилось не один десяток лет. Дорин запретил себе думать об этом. День за днем гнал мысли и воспоминания о последних словах отца на вершине стеклянного замка. Но Дорин не хотел выяснять, правду ли тогда сказал отец. С особым упорством он гнал мысль, что в момент убийства на его шее уже не было каменного ошейника, и им двигала собственная ненависть, а не приказ демона. Голова Дорина тяжелела. Каждый круг по бывшей гробнице давался все тяжелее. От ошейников исходило не только зловоние, но еще и какой-то странный ритм, подчинявший себе течение крови в жилах Дорина. Ошейники казались спящими, ждущими своего часа. Неужели в каждом уже таился демон? Или здесь лежали оболочки, готовые к заполнению? Кальдена предупреждала Дорина об этом помещении. Если Эраван его схватит, то потащит не куда-нибудь, а сюда. Но почему валхский король сделал бывшую гробницу местом хранения ошейников? Возможно, для него она была чем-то вроде святилища, если в сознании валхского короля существовало такое понятие. Возможно, Эраван приходил сюда взглянуть на место собственного пленения и напомнить себе, что больше никогда не окажется в плену. А тех, кто попытается загнать его обратно в саркофаг, он сделает своими рабами. Магия Дорина билась, словно в судорогах. Требовала покинуть это страшное место и поскорее. Может, где-то здесь лежал ошейник, предназначенный для него. и такой же для Аэлины. Дорин продолжал летать по гробнице, не ощущая никаких признаков спрятанного ключа. Он помнил начальное ощущение, когда ошейник защелкнулся на его шее. Ледяной укус камня Верда. Кальдена сопротивлялась. Сумела уничтожить демона, обитавшего внутри. Дорин и сейчас ощущал у себя на груди тяжесть отцовского колена, придавившего его к мраморному полу. И неважно, что стеклянного замка больше не существовало. Он помнил скользкий, холодный каменный обруч, сомкнувшийся вокруг шеи. Видел безжизненную руку Сорши, до которой в последний раз пытался дотянуться. Гробница безостановочно кружилась, подчиняя себе движение крови в его жилах. Никчемный принц. Никчемный король. Ошейники притягивали к нему невидимые когтистые пальцы. Он был ничуть не лучше их. Плененный ошейником, Дорин привык наслаждаться тем, что показывал ему Валкский принц. Убивал хороших людей, скармливая демону свой гнев и ненависть. Вращение невидимым водоворотом затягивало Дорина в свои глубины. Он еще не ощущал себя полностью человеком. Возможно, и не хотел им быть. Похоже, ему предпочтительнее навсегда оставаться в ином обличье, а для этого надо лишь уступить. В гробницу ворвался порыв черного ветра, схватил Дорина в свою пасть и поволок. Дорин отбивался и беззвучно кричал. Он больше не поддастся власти ошейника никогда. Но ветер тянул его прочь от ошейников, под дверь, прочь из гробницы. Прямо на ладонь бледной руки. Сверху на Дорина смотрели бездонные черные глаза. Громадный красный рот был полуоткрыт, обнажая зубы цвета слоновой кости. «Глупый мальчишка!» — прошипела Маева, и ее слова прозвучали для него раскатом грома. Дорин тяжело дышал. Комариные крылышки вздрагивали. Маеве достаточно надавить пальцем, и его не станет. Дорин сжался, ожидая скорой смерти. Но ладонь Маевы оставалась открытой. Она шла по коридору, торопясь покинуть подземелье. «Теперь ты на собственной шкуре почувствовал, почему я сбежала из их мира», — сказала она, и ее лицо помрачнело. Это длилось день за днем. Постоянно. В покоях Маевы Дорина основательно вывернула. Он скрючился над деревянным ведром, исторгая туда содержимое желудка. Маева сидела возле очага и с жестоким любопытством наблюдала за ним. «Ты же насмотрелся ужасов за стенках и не дрогнул?» Усмехнулась она, когда Дорин опять согнулся над ведром. «Почему сегодня?» — спрашивали глаза изгнанной фейской королевы. Дорин поднял голову, вытер рот о плечо камзола. «Это эти ошейники». Он провел рукой по шраму на шее. Я сам не думал, что их вид так на меня подействует. А когда увидел снова... «Ты безрассудно отправился в подземелье, даже не подумав о возможных последствиях». «Если бы ты меня не нашла, я смог бы выбраться оттуда самостоятельно». Дорин не спрашивал, каким образом Маева вызволила его из гробницы и как вообще почувствовала беду. Похоже, ее магическая сила следила за ним повсюду. Пока ошейник не защелкнется на чьей-либо шее, он безопасен. Но сама эта гробница — сосредоточие ненависти и боли. Жуткие воспоминания въелись в стены. Гробница поймала тебя в ловушку, — сказала Маева, разглядывая свои длинные ногти. Вернее, ты позволил себя затащить. Почти то же самое говорила об ошейниках и Кальтена. Меня застали врасплох. Маева хмыкнула, прекрасно сознавая его вранье. Ошейники — одна из хитроумных идей Эравана. Его братьям не хватило бы мозгов для такого. А вот Эраван всегда был неистощим на выдумки. Маева откинулась на спинку стула, закинув ногу на ногу. Но это уже дарование сделало его самонадеянным. И то, что Эраван позволил тебе остаться в Рафтхолле с отцом, а не притащил сюда. Лучшее подтверждение моих слов. Он думал, что сумеет управлять вами на расстоянии. Будь Ирован осмотрительнее, он бы сразу привез тебя в Марат и вплотную занялся тобою». Перед глазами Дорина вновь замелькали каменные ошейники. В ноздри ударил их ядовитый маслянистый запах. Ошейники звали его, ждали его. Дорина в очередной раз вывернула. Мэва негромко засмеялась. Дорину показалось, что невидимые когти царапают ему спину, пытаясь проникнуть глубже. Он приказал себе успокоиться и повернулся к Маэве. «Ты отдала Ирвану своих паучих, куда вселились его принцессы. Ты ведь знала, что им придется вытерпеть. Знала, каково оказаться в ловушке, хотя иного рода». У него на языке крутился и другой вопрос, оставшийся незаданным. «Как ты могла согласиться на это, зная, на какие ужасы обрекаешь своих служанок?» Мэва приумолкла. По ее лицу даже пробежала тень сожаления. «Мне было тяжело решиться на это. Но я должна была доказать Ировану серьезность своих намерений». «Не желаешь проверить мои слова?» — спросила она, покосившись на Дамарис. «А ты хочешь, чтобы я это сделал?» — задал встречный вопрос Дорин, не притрагиваясь к эфесу меча. «Ты действительно иной. Может, твое зачатие не обошлось без вмешательства валгов?» Дорин поежился. Он так и не решался спросить Дамарис о полноценности своей человеческой природы. В условиях Марата это не имело смысла. Его занимал другой вопрос. «Зачем Ирован вытворяет все это?» — спросил Дорин, махнув в сторону окна. Ответ самого Ирована, полученный неделю назад, его не удовлетворил. Дорин продолжал доискиваться причин. «Потому что может, вот почему. Потому что Ировану это доставляет удовольствие». «Тебя послушать получается, будто Ирован самый круткий из трех братьев». «Так оно и есть», — ответила Маева, проведя рукой по горлу. «Все свои знания Ирован получил от Оркуса и Мантикса. Если они вдруг вернутся в этот мир, чудовища, которые он создает и разводит в недрах гор, показались бы ягнятами». Хотя бы в этом Дорин послушался предостережений Кальтены. Он ни разу не сунулся в окрестные пещеры, где, как она рассказывала, стояли каменные алтари, на которых Ирован и сотворял исчадья преисподней. «А у вас с Оркусом не было никаких детей?» — спросил Дорин. «Это всерьез интересует моего будущего мужа?» «Я хочу понять своего врага», — уклончиво ответил Дорин, усаживаясь на корточки. Мэва задумалась над его словами. «Я не позволила своему телу созреть для теторождения. Это было моим первым и маленьким бунтом против Оркуса». «Валкские принцы и принцессы — это дети других королей?» «Кто-то да, а кто-то нет. Достойных наследников среди них не было. Хотя откуда мне знать, что произошло в их мире за эти тысячелетия?» Она говорила в их мире, больше не считая себя его частью. «Принцы, которых Ирован вытащил сюда, недостаточно сильны. Это наверняка его бесит». «И потому он решил позвать принцесс». «Женщины гораздо действеннее и опаснее». Мэва кивнула. «Но зато их труднее удержать в теле, которое они заняли». Дорину казалось, что белый шрам на его шее стал обжигающе горячим, однако на этот раз он сдержал рвотные позывы. «Зачем ты покинула свой мир?» Мэва удивленно заморгала. «Тебя так удивляет мой вопрос?» «Видишь ли, я очень давно не говорила с теми, кому известно, кто я на самом деле. И с теми, в чьей разум мне не пробиться. А в разум Айлины?» «Айлина?» На подбородке Маэвы едва заметно дернулась жилка. «Неистовый огонь. Я не смогла целиком проникнуть в ее разум. Но кое-что мне удалось ей показать». «Зачем ты захватила ее в плен? Зачем приказала ее пытать?» Так, если отбросить все иносказания, называлось случившееся на Элоисском берегу и потом. «Потому что она никогда бы не согласилась действовать сообща со мной и не защитила бы меня от Эравана и Валгов». «Но ты же сильна. Неужели ты нуждаешься в чьей-то защите? Если нуждаешься, отчего не позвала своих паучих?» «Потому что есть магические дарования, опасные для нашей породы. Ими можно защититься от валгов. Увы, сама я такими дарованиями не обладаю». Мэва теребила прядку черных волос. «Обычно я держу при себе фейку. Ее способности ограждают меня от валгов. Они отличаются от способностей Айлины Галатинии». Чем Мэва не сказала, а Дорин не стал тратить время и допытываться. «Давным-давно эта фейка принесла мне клятву на крови и с тех пор почти неотлучно находится при мне. Однако я не рискнула взять ее в Марат. Иначе Эраван мог бы усомниться в моих добрых намерениях. Как видишь, против Эравана я столь же беззащитна, как и ты», — подытожила Мэва, накручивая волосы на палец. Дорин в этом очень сомневался, но высказывать сомнения не стал. Он выпрямился во весь рост и подошел к столу с угощениями и водой. Кушанья отличались разнообразием и изысканностью. В Рафтхолле это не вызывало бы особого удивления, но в крепости короля демона, да еще зимой, есть Дорину хотелось. Но залпом выпил стакан воды и спросил: «Раван сейчас находится в своем истинном обличье?» «Образно говоря, да. Мы не похожи на людей и фейцев. У вас и у них души невидимы, неосязаемы. У наших душ есть форма. Мы облекаем ее в тела, какие захотим, украшаем, как нам нравится. Облик, в котором ты видишь Равана, всегда был любимым украшением для его души». «А как ваши души выглядят без прикрас?» «Люди сочли бы их отталкивающими». Дорин удержался, чтобы не вздрогнуть. «Получается, мы тоже оборотни», — сказала Мэва. Дорин уселся рядом с нею. Ночами он спал на полу перед очагом. Спал, что называется, в полглаза, следя за Мэвой. Та наслаждалась уютом мягкой кровати под балдахином. Дорин все время ожидал какого-нибудь подвоха с ее стороны. Однако до сих пор она вела себя на удивление честно, не делая попыток причинить ему вред. «Кем ты себя ощущаешь? Валгом или фейкой?» «Я такая, какая есть». На мгновение Дорин увидел в ее глазах весь груз прожитых тысячелетий. «А кем бы ты хотела стать?» — осторожно спросил он. «Не такой, как Раван и его братья. Я этого никогда не хотела». «Ты ушла от ответа». «Тогда ответь. Кем и чем ты хотел бы стать?» Честный вопрос и одновременно брошенный вызов. «Я постоянно ищу ответ на этот вопрос», — признался Дорин. Странные, очень странные разговоры вели они с Маевой, коротая время. Но он явился в Марат не для бесед с изгнанной фейской королевой. «Ключ в его башне», — сказал Дорин, возвращаясь к животрепещущей теме. «Я уверен». Маева поджала губы. «Туда не проникнуть. Караульные стерегут дверь безотлучно, днем и ночью. Я облетал башню снаружи, окон там нет. Ни одной щелочки, в которую я бы смог заползти». Дорин выдержал ее пристальный взгляд. «Нам необходимо туда проникнуть, хотя бы ради подтверждения моей догадки». Когда-то Маева обладала всеми тремя ключами и помнила их ощущения. И почему она тогда не распорядилась ими? «Насколько понимаю, проникнуть туда ты предлагаешь мне?» — спросила она. «Ты единственная, кого Раван еще может допустить в свои покои». Мэва всего один раз моргнула. Никаких других признаков удивления Дорин не заметил. «Соблазнить короля и затем его предать. У людей это называется древнейшей уловкой». «А можно ли вообще соблазнить Равана?» На бледном лице Мэвы мелькнуло отвращение. «Можно», — сказала она. Времени они не теряли. Даже Дорин не смог отвести взгляд, когда Мэва, слегка дотронувшись до себя, изменила фигуру и наряд. Пурпурное платье сменилось черным, коротким и прозрачным. Оно было расшито золотой нитью, умело скрывавшей некоторые части тела. Увидеть их мог лишь тот, кто снимет с нее этот наряд. Мэва оглядела себя в зеркало и повернулась к Дорину. Лицо у нее было каменным. «Предупреждаю, то, что ты увидишь, тебе не понравится». Мэйва накинула плащ, скрыв под ним соблазнительный наряд и тело, которому она тоже придала более соблазнительные очертания. Дорин обернулся неприметной мошкой и полетел вслед за Мэйвой. Она быстро шла по коридорам, держа путь ко входу в башню Эравана. Валгом, стоящим у дверей, она сказала: «Вы знаете, кто я и что собой представляю. Сообщите Эравану, что я хочу его видеть». Дорин прятался в трещине на черной стене. Он видел, как у Мэйвы слегка дрожат руки. Один из караульных, напоминавший живую статую, молча повернулся к двери, постучался и вошел. Не прошло и минуты, как он вышел, так же молча и вернулся на свой пост. Мэйва ждала. Прошло еще несколько минут. Затем изнутри донеслись шаги. Из открывшейся двери пахнуло гнилью. Пространство наполнилось клубящейся тьмой. Снова, как и в хранилище ошейников, интуиция Дорина требовала немедленно улетать. Невзирая на поздний час, Эраван еще не сменил одежду. «По-моему, сестра, наша встреча назначена на завтра», — слегка удивился он. «Я пришла не для разговоров о войне». Мэва шагнула к нему. Эраван замер. «Оставьте нас», — приказал он караульным.